Но почему же? Это обман. Какой ценный подарок можете вы дать к билету за 30 копеек? Уж не собираетесь ли вы презентовать каждому часы или серебряный портсигар? Ни часов, ни портсигара выдавать не будем, а ценный подарок дадим. Да что вы меня дурачите? Ну какой? Какой ценный подарок? Портрет Его Величества Государя-Императора? Отрапортовал Рудзевич, ехидно глядя прямо в глаза полицмейстеру. Что, разве не ценный подарок? Полицмейстер афишу подписал. А то возил он как-то на гастроли мамонта Дальского. В одном из городов сбор оказался невелик, и Дальский весь спектакль был не в духе. Когда он мрачно разгримировался перед зеркалом, Рудзевич приоткрыл дверь и спросил. «Мамонт, ты скоро оденешься? Надо ехать в гостиницу». Дальский обернулся и угрожающе проговорил. «А ну-ка, иди сюда. Я сделаю тебе замечание». Гнев Дальского был известен, но Рудзевич не растерялся. «А ты не замечание, ты лучше сборы делай», — хихикнул и быстро засеменил по коридору. Как ни был зол Дальский, но остроты он любил. В этот вечер он угощал своего помощника и называл «молодчиной». Однажды уже после революции Рудзевич приехал в Москву по делам и в свободный вечер отправился на спектакль в один из весьма популярных в то время театров. Он долго скромно стоял у дверей в администраторский кабинет, дожидаясь, пока все принципиальные контрмарочники не будут удовлетворены. Потом он вошел в комнату и представился. Надо сказать, что был он уже без зубов, и когда говорил, кончик языка выскакивал наружу. «Позвольте представиться», — прошепелявил он, — «я администратор Харьковского драматического театра. В силу некоторых обстоятельств, очутившись в Москве, счел своим долгом посетить ваш театр и ознакомиться с его творческим лицом. Не будете ли любезны представить мне эту возможность, за что я буду безмерно признателен вам?» Администратору эта высокопарная речь, очевидно, не понравилась или показалась подозрительной. И он пробурчал. «Места у меня больше нет. Вот вам записка, может быть, устроитесь на свободном». «Сердечно вам признателен», — сказал Рудзевич и протянул руку для рукопожатия. Администратор, глядя куда-то в сторону, выдал ему два пальца. На мгновение воцарилась пауза. «Вы меня простите?» — как мог отчеканил Николай Александрович. «Я был знаком с Львом Николаевичем Толстым». Он, если вы помните, написал «Войну и мир» и много других великих произведений. Но он подавал мне всю руку, а вы написали только контрамарку и подаете два пальца. Мне ясно творческое лицо вашего театра. Считайте, что я уже в нем побывал. Положив контрамарку на стол, он величественно удалился. Администратор Давид Соколов был полной противоположностью Рудзевичу. Молодой, подвижный, говорливый, способный уговорить кого угодно и на что угодно. Область его деятельности охватывала эстраду, цирк, развлекательные аттракционы в городском саду города Днепропетровска, в котором он был представителем ГОМЭЦа. На попечении Соколова в Днепропетровске были эстрада, цирк, музыка, панорамы и даже карусели. Однажды его вызвали в горсовет на заседание Наробраза. «Товарищи», — услышал Соколов, — «наша секция проделала большую работу. Организовала в школах дешевые, всегда за 20 копеек, завтраки. Это было нелегко, товарищи.